тихим шелестом и шепотом колеблются изумрудные листья пальм, словно ласкаемые утренним ветром. Пробудившись от сна, поднимаются они и таинственно шепчут о чудесах, как бы издалека возвещаемых прелестными звуками арфы. Лазурь отделяется от стены, клубится ароматным туманом туда и сюда, но вот ослепительные лучи пробиваются сквозь туман, и он как бы с детской радостью кружится и свивается, и неизмеримым сводом поднимается над пальмами. Но все ослепительнее примыкает луч к лучу, и вот в ярком солнечном блеске открывается необозримая роща, и в ней я вижу Ансельма. Пламенные гиацинты, тюльпаны и розы поднимают свои прекрасные головки, и их ароматы ласковыми звуками восклицают счастливцу. «Ходи между нами, возлюбленный, ты понимаешь нас? Наш аромат есть стремление любви. Мы любим тебя, мы твои навсегда». Золотые лучи горят в пламенных звуках, мы огонь, зажженный любовью. Аромат есть стремление, а огонь есть желание. И не живем ли мы в груди твоей? Мы ведь твое собственное желание. Шумят и шепчут темные кусты, высокие деревья. Приди к нам, счастливый, возлюбленный. Огонь есть желание, но надежда — наша прохладная тень. Мы с любовью будем шептаться над тобою, потому что ты нас понимаешь, потому что любовь живет в груди твоей. Ручьи и источники плещут и брызжут. Возлюбленный, не проходи так скоро. Загляни в нас, здесь живет твой образ. Мы любовно храним его, потому что ты нас понял. Ликующим хором щебечут и поют пестрые птички. Слушай нас, слушай нас. Мы радость, блаженство, восторг любви. Но с тихой тоской смотрит Ансельм на великолепный храм, что возвышается вдали. Искусные колонны кажутся деревьями, капители и карнизы сплетающимися акантовыми листьями, которые, сочетаясь с замысловатой гирляндой и фигурой, дивно украшают строение. Ансельм подходит к храму, с тайным блаженством взирает на удивительный испещренный мрамор ступеней. «Нет!» — восклицает он в избытке восторга. «Она уже недалеко!» И вот выходит в величавой красоте и прелести серпентина изнутри храма. Она несет золотой горшок, из которого выросла великолепная лилия. Несказанное блаженство бесконечного влечения горит в прелестных глазах. Так смотрит она на Ансельма и говорит: «Ах, возлюбленный! Лилия раскрыла свою чашечку, высочайше исполнилась. Есть ли блаженство подобно нашему?» Ансельм обнимает ее в порыве горячего желания. Лилия пылает пламенными лучами над его головою, и громче колышутся деревья и кусты. Яснее и радостнее ликуют источники. Птицы, пестрые насекомые пляшут и кружатся. Веселый, радостный, ликующий шум в воздухе, в водах, на земле. Празднуется праздник любви. Молнии сверкают в кустах. Алмазы, как блестящие глаза, выглядывают из земли. Высокими лучами поднимаются фонтаны. Чудные ароматы веют, шелестя крылами. Это стихийные духи кланяются лилии и возвещают счастье Ансельма. Он поднимает голову, озаренную лучистым сиянием. Взор ли это, слова ли, пение ли? Но ясно звучит: «Серпентина, вера в тебя и любовь открыли мне сердце природы. Ты принесла мне ту лилию, что произросла из золота, из первобытной силы земной, еще прежде, чем фосфор зажег мысль. Это лилия есть видение священного созвучия всех существ. И с этим видением я буду жить вечно в высочайшем блаженстве. Да, я счастливец, познал высочайшее. Я буду вечно любить тебя, о серпентина. Никогда не поблекнут золотые лучи лилии, ибо с верою и любовью познание вечно. Видением, благодаря которому я узрел студента Ансельм живым в его имении в Атлантиде, я обязан чарам Саламандра, и дивом было то, что когда оно исчезло как бы в тумане, все это оказалось аккуратно записанным на бумаге, лежавшей передо мной на лиловом столе. И запись как будто была сделана мною же. Но вот меня пронзила и стала терзать острая скорбь. Ах, счастливый Ансельм, сбросивший бремя обыденной жизни, смело поднявшийся на крыльях любви к прелестной серпентине и живущий теперь блаженно и радостно в своем имении в Атлантиде. А я несчастный. Скоро уже, через каких-нибудь несколько минут, я и сам покину этот прекрасный зал, который еще далеко не есть то же самое, что имение в Атлантиде, окажусь в своей мансарде, и мой ум будет во власти жалкого убожества, скудной жизни. И словно густой туман заволокут мой взор тысячи бедствий, и никогда уже верно не увижу я лилии. Тут архивариус Лингерст тихонько похлопал меня по плечу и сказал: «Полно, полно, почтеннейший. Не жалуйтесь так. Разве сами вы не были только что в Атлантиде? И разве не владеете вы там, по крайней мере, порядочной мызой, как поэтической собственностью вашего ума? Да разве и блаженство Ансельма есть не что иное, как жизнь в поэзии, которой священная гармония всего сущего открывается, как глубочайшая из тайн природы?»